«Теперь Лфе», — сказал Арло. «Сможете ли вы разъединиться и преобразоваться в два или более существ в какой-нибудь необозреваемой пещере?» «Да», — перевела Боль. «Это не совсем обычная процедура, но в случае необходимости вскоре мы минуем главную газовую расщелину планеты», — сказал Орло. «Газ отсюда поступает к огню вблизи тюрьмы. Если вам удастся поджечь саму расщелину, термальная экология Хтона будет нарушена. Животные испугаются, сбросят, вероятно, управление Хтона и пострадают сами контуры неорганического разума». «Я попробую», — просигналила Лфе. «Здесь», — сказал Орло. И Лфе соскочила, рассыпавшись при ударе о камень на куски хлама. «Теперь Ксест. Мы приближаемся к вероятному месту засады. Попробуем едва-едва не попасться в нее, отвлекая Хтона от действий ЕЕОО и Лфе. Вы взяли тафисов?» «Да», — просигналил Ксест. Сейчас он был ослепительно-оранжевым. «Разморозьте их побыстрее. Даже Хтону потребуется какое-то время, чтобы справиться с голодными турлингскими тафисами. А между тем они превосходно отвлекут его от нас. Бросим их на пути наших преследователей». «Но тогда мы не сможем». «Не беспокойтесь. В нашем положении ограничения с личного долга сняты. Вы можете, и вам придется, воспроизводиться как можно плодовитее. Надеюсь, ваши части быстро преобразуются в разумные существа». «Практически мгновенно. Поэтому нам нужен тафис, ибо он действует быстро, не разделяя кого-либо на части. Некто не желает без него обходиться. Ты уверен? Каково ограничение на долг ради спасения всей жизни в галактике?» «У нас иной способ оценки», — ответил Ксест. А Боль добавила от себя: «Их философия настаивает на ограничении распространения жизни, чтобы не растратить их естественные богатства. Чтобы их ограниченное население могло жить в достатке», — сказал Орло. «Но для этого должен хоть кто-то выжить. Не смогут ли эти кто-то вычеркнуть долги, которые вы наделаете неограниченным делением? Не смогут ли они взять на себя ваш долг в качестве цены за возможность жизни?» «Ты изложил все на удивление убедительно», — ответил Ксест. «Возможно, и так, или просто Ксест проявил вежливость к дикарю». Что ж, Орло получил молчаливое согласие. Этого было достаточно. «Наши ударные войска уже выступили. Задача оставшихся — как можно более зрелищно отвлечь Хтона, который должен поверить, что мы и представляем собой ударные войска. Он будет пристально наблюдать за нами, неуверенный в том, одурачен ли я сновидением. Его неуверенность — наше преимущество». «Возвращение в дом-пещеру вряд ли отвлечет Хтона», — сказала Боль. Орло не понял, переводит ли она Ксеста или говорит сама за себя. «Лучше совершить непосредственное нападение, которым нельзя пренебречь». «Да», — согласился Орло. «Это неплохо, хотя я его не планировал». Он сообразил, что это, скорее всего, означает, что он больше не увидит ни досаду, ни своих родителей. Но война есть война, и ему надо выполнить свое задание. «Есть области пещер, запертые для меня. С этими перчатками и молотом я смогу туда пробиться. Это встревожит Хтона.